Такой вот у нас денек получился. И я чувствовал, что этим дело не кончится. Внутренний голос мне это подсказывал, а он мне никогда не врет, даже когда я сам себе пытаюсь врать. И на этот раз не соврал. На следующий день, как всегда после операции, нам полагался, как говорят на гражданке, отгул. Но уже в 10 утра к нам в казарму вошел наш полковник Дьяков. Лицо у него было, как после тяжелого боя, с большими потерями с нашей стороны. «Что у вас там вчера случилось?» – спросил он меня. Я уже представил рапорт. «А кроме того, что в рапорте?» «Николай Дементьевич, мало у вас своих проблем?» «Ничего хорошего не случилось. А что случилось, об этом доложено командующему армией». «Выходит, вы у него вчера были?» «Пришлось». «Ладно, не хочешь – не говори». «Не имею права». «Я так и понял. Собирайтесь. Он вас вызывает к 11:00». Он помолчал и добавил. «Без оружия». «Форма одежды парадная?» – поинтересовался артист. «Парадная?» – переспросил полковник. «Не думаю, нет. Не думаю», – повторил он. Мы побрились, надраились, навели марафет и в 10:56 были уже на КПП штаба армии, подобранные, подтянутые струночкой, словно бы облитые полевой камуфляжкой. Не на всяком и парадная форма так сидит. С боевыми наградами, у кого что было. А у всех было. От медали за отвагу у Мухи и Трубача до ордена мужества и американского бронзового орла у меня. Орла вручил мне посол США за освобождение их журналистов. Я взглянул на нашу группу как бы со стороны, и мне понравилось. Как раньше говорили, военная косточка. Или, как полковник Дьяков иногда говорит, элита. Правда, говорит он это только тогда, когда делает нам втык за какой-нибудь прокол и добавляет при этом «мать вашу». На КПП нас встретили как делегацию НАТО. Полная корректность и ноль эмоций. Один дежурный офицер передал нас другому, тот третьему, и ровно в 11:00 адъютант открыл перед нами двери кабинета командующего. «Вас ждут». Командарм, похоже, эту ночь не спал. Таким тяжелым и обрюзгшим было его лицо. В кабинете сидел еще один человек. Лет 50, с бледным сухим лицом, в очках, с тонкой золоченой оправой. Он был в штатском, но темно-синий костюм на нем сидел, как форма на кадровом офицере. «Товарищ генерал-лейтенант, по вашему приказанию...» «Вижу, что прибыли». «Этот товарищ из управления по планированию специальных мероприятий. Ему представьтесь». «Капитан Пастухов». Назвался я, а за мной ребята по старшинству. Док, капитан медицинской службы Перегудов, боцман, старший лейтенант Хохлов, трубач, старший лейтенант Ухов, артист, лейтенант Злотников, Муха, лейтенант Мухин. «Вольно, садитесь», — кивнул командующий. Но гостя нам так и не представил. «Товарищ из управления по планированию специальных мероприятий, и будет с вас». Я и не подозревал, что такое управление существует. А какие специальные мероприятия оно планирует, об этом только сейчас стал догадываться. «У меня к вам, товарищи офицеры, несколько вопросов», — начал штатский. «Скажите, капитан Пастухов, эти материалы, которые вы вчера доставили, у них есть копии?» Я сразу понял, куда он клонит, и ответил: «У нас нет». «А у них?» «Думаю, нет. Кассета недоснята. Многие пленки не проявлены. Негативы снимков наверняка есть, но снимки мелкие, даже погон не видно. А лица в марлевых полумасках». «У вас не было намерения сделать копию видеопленки?» «Зачем?» «Если бы дело касалось только генерал-майора Жеребцова, эти материалы мы отнесли бы прямо в БСЕ и прославили бы его на весь мир». «Почему же вы так не сделали?» «Потому что на весь мир прославилась бы и российская армия. Она и так прославлена с головы до ног». «Значит, вы думали о чести российской армии. А вы, — неожиданно вмешался док, — когда планировали это мероприятие, если планировали его вы?» Таким я Дока никогда не видел. Он с трудом сдерживал бешенство. Штатский, словно бы не услышал его вопроса, «Спасибо», — сказал он, — «я удовлетворен вашими ответами». «Анатолий Федорович, я хотел бы поговорить с моими офицерами наедине», — обратился к нему командующий. «Анатолий Федорович, вот, значит, как его зовут», — взял я себе на заметку. «Разумеется, ничего не имею против», — ответил штатский и вышел. Командующий проводил его тяжелым взглядом и повернулся к нам. «Курит кто-нибудь? Угостите сигаретой». Док выложил перед ним пачку «Мальборо» и зажигалку. Он был единственным, кто в нашей команде курил. Раньше артисты «Муха» смолили, но после двух подряд 30-километровых марш-бросков по горам с полной выкладкой, которые я специально для них устроил, как-то быстренько бросили. А вот у Дока не получалось. Командующий закурил и довольно долго молчал. Потом сказал: «Плохие у меня для вас новости, ребята. Очень плохие. От меня потребовали, чтобы я отдал вас под трибунал». «За что?» — вырвалось у Мухи. «За невыполнение боевого приказа. Нападение на генерала Жеребцова». «Что ж ты его не пристрелил, капитан? Сам же сказал, он тебе в башку целил. И свидетелей у тебя вон сколько. Пристрелил бы и дело с концом. Тоже мне спецназ хренов». «В следующий раз так и сделаю», — пообещал я. «Не будет у тебя следующего раза. И ни у кого из вас не будет. Вы разжалованы и уволены из армии. Вчистую». Я даже засмеялся. «Не складывается, товарищ генерал-лейтенант. Это все равно, что приказать отрубить голову и повесить. Если мы разжалованы и уволены, значит, мы штатские. А при чем здесь военный трибунал? А если трибунал, зачем увольнение? А вдруг трибунал решит, что правильнее нас расстрелять?» «Трибунала не будет. Я сказал, что сяду рядом с вами, потому что тоже не выполнил бы такого приказа. А Жеребцов сядет за то, что его отдал». «Полегчало», — заметил я. — «Трибунала, значит, не будет, а приказ об увольнении остается в силе?» «Да», — сказал он и погасил сигарету, и тут же закурил новую. «Но за что?» — снова спросил, почти крикнул Муха. «Не за что, а почему?» — поправил командующий. «Или зачем?» «Зачем?» — повторил Муха. «Вы слишком много знаете. Программа, по которой проводились эти дела, закрыта». «Так это была целая программа?» — спросил я. «И, наверное, кодовое название у нее было. Безумно интересно. Какое же?» «Помоги другу». «Как?» — заорал я. «Помоги другу? Да там что в этом управлении по планированию специальных мероприятий? Параноики сидят. А может, поэты? Помоги другу! Сразу и не сообразишь, что кощунственней, сама программа или ее название. Помоги другу! Это надо же до такого додуматься!» «Не забывай, капитан, благодаря этой программе многим нашим солдатам удалось спасти жизнь». «Многим? Это скольким?» — спросил Док. «У меня нет этой информации».